38. Песню услыхал я из долины. Тот, любимый. Читает Виола, изображая акцент Бена. «Получается, скажу я вам, отлично. Мой ненаглядный сын — голос моей мамы. Это говорит моя мама. Я скрещиваю руки на груди и смотрю на рассыпанную по дороге пшеницу. Я начинаю вести дневник в день твоего рождения, день, когда ты впервые оказался у меня на руках, а не в животе. Здесь ты пинаешься ничуть не меньше. А еще ты самое прекрасное, что может быть во Вселенной. Уж в Новом Свете наверняка. А в Нью-Элизабете и подавно. Здесь тебе нет равных, это точно. Я заливаюсь краской, но вокруг еще довольно темно, и мой румянец скрыт от чужих глаз. Как жаль, что твой па тебя не увидел. Новому Свету и Господу Богу зачем-то понадобилось, чтобы он заболел и умер. Поэтому нам придется ждать встречи с ним в другом мире. Ты на него похож. Младенцы вообще ни на что не похожи, но ты почти копия папы. Ты будешь высоким, когда вырастешь, потому что твой па был высоким. А еще будешь сильным, потому что он был сильным. А еще очень-очень красивым, наверняка. Девушки Нового Света оглянуться не успеют, как влюбятся в тебя по уши. Виола переворачивает страницу, а я все прячу глаза. Чувствую, она тоже на меня не смотрит, и меньше всего мне бы хотелось сейчас увидеть на ее лице улыбку. Потому что происходит очень странная вещь. Ее слова уже не ее слова. Как бы притворно и лживо они ни звучали, для меня они создают новую правду. Новый мир, в котором со мной разговаривает моя ма. Виола говорит чужим голосом, а мир вокруг, пусть и на несколько минут, мир вокруг существует только для меня. Позволь рассказать тебе о месте, где ты родился, сынок. Планета называется Новый Свет, и она целиком сделана из надежды. Виола на мгновение умолкает, потом продолжает читать. Мы приземлились здесь почти ровно 10 лет назад, надеясь на новую жизнь. Чистую, простую и честную, то есть прямо противоположную той, что была в Старом Свете. Мы думали, люди заживут в мире и гармонии, по заповедям Божьим и возлюбят ближнего своего. Было трудно. Я не стану начинать эту историю со лжи, тот. Но отсюда... Ох, погляди-ка, я уже набралась просторечий. Вот что делает с людьми жизнь колониста. На изящную словесность нет времени, и постепенно ты опускаешься до уровня людей, которым плевать на манеры. Но уж слово «отсюда» никому еще не повредило, так ведь? Тогда решено. Моя первая материнская ошибка — можешь говорить «отсюда» сколько душе угодно, тот. Обещаю тебя не поправлять. Виола поджимает губы, но читать не прекращает. Словом, в Новом Свете и Нью-Элизабете нас ждали одни невзгоды и болезни. Да еще этот жуткий шум, с которым наши мужчины борются с самых первых дней. Но поделать ничего не могут. Как странно, ты и твои ровесники даже не знают, что такое жить без шума.